Наконец, когда жизнь Аннет уже клонится к закату, душа ее, стремящаяся к бесконечному, раскрывается во всей своей бездонной глубине. Я воспроизвожу здесь лишь основные линии развития образа героини, определившиеся с первого же дня работы над произведением. Некоторые стороны замысла переделывались и исправлялись на протяжении последовавших затем 10 лет труда, перемежавшегося с работой над другими произведениями, которые обогатили первоначальный замысел книги. Самым существенным из этих исправлений первоначального замысла является бунт души, которая в последнем томе «Провозвестницы» восстает против упоительности головокружения, вызываемого созерцанием бездны бесконечного. Я имею в виду мужественный возглас «как знать», который окончательно не удушает, тем не менее обуздывает и направляет мистические устремления души. Здесь слышны отзвуки ожесточенной битвы, внутренние перипетии, которые я могу проследить на протяжении многих лет по своим заметкам. Исход этой битвы определяется лишь накануне развязки произведения. Он звучит в вопле осиротевшей матери, которая в ночи сбрасывает с себя очарование умиротворяющих звуков флейты. «Нет, я не хочу пастушеской свирели». Но в главном характер героини остался неизменным. Бесконечная, безбрежная река ее внутренней жизни с начала и до конца несет свои воды невидимо для всех, даже для взгляда самых близких людей, так что и самые близкие не подозревают об истрине ее и стремнинах. Один лишь сын в какой-то мере ощутит их благодаря душевному взаимопониманию, но, несмотря на связывающее их кровное родство и, наконец, возникшую глубокую нежность, мать не открывает даже самому любимому существу тайны своей глубоко скрытой духовной жизни. Таким образом, жизнь Аннетты развивается в двух параллельных плоскостях, и посторонним ведома лишь жизнь внешняя. Что касается жизни внутренней, то в ней Аннетта всегда остается одна. Одна среди пламени, окутанной священным покрывалом. Для чего пылает этот вечный огонь, который порой, кажется, горит без цели, изменяет свое направление, но сам пребывает неизменным, поддерживает жизнь и в то же время служит источником мук? Почти на пороге смерти Аннетта найдет, наконец, ответ на этот вопрос. Ответ, который заставит ее понять и принять это горение. Когда на склоне дней она вновь обозревает реку своей жизни, ее поражает несоответствие между силой пламени и горючим материалом, питавшим его. Каждый из тех, на кого была направлена ее любовь, призрачен. Воистину, ей владели чары. В этом ключ к книге и смысл ее названия, который я намеренно оставил загадочным. Очарованная душа на протяжении всей жизни сбрасывает призрачные покровы, которые ее окутывают, и каждый раз, освобождаясь от покрова, она ощущает себя ногой, и новый покров заменяет сброшенный. Каждый том произведения — новое воплощение великой мечты. Очарованная, лихорадочно вырываясь из-под власти грез, все время переходит от одной грезы к другой, вплоть до последней, последней ли, когда агония окончательно обрывает нить, связывающую Аннетту с миром живых. Но если все приходящее, если все наваждение, остается все же важнейшая сила, способность мечтать и грезить, остается великий чародей, жизненный порыв, который постоянно творит и возрождает. Он в ней, он источник ее жизни. Аннетта, как и Жан Кристоф, хотя и в совершенно ином плане, принадлежат к великой когорте творческих натур. Она создает живые существа, реже произведения. Она никогда не пишет ради того, чтобы писать. Она делает это лишь в те редкие минуты, когда задыхается, утратив все, что поддерживает жизнь, и когда она вынуждена питать свой внутренний огонь собственным естеством. И тут она испускает дикие вопли поэзии, исторгнутые из ее души страстью. Она дочь, сестра, возлюбленная, мать. Она вселенская мать, которая, приобщившись в последние дни своей болезни к радостям и страданиям всех живущих, выражает свое чувство в лепете, где слышится угасающее блаженство. дитя мое, мир, разве не лучше бы тебе было в моем лоне? Зачем ты появился на свет?»